«Давайте вместе помолимся», – донесся до слуха Вани голос Якова Петровича. Во время молитвы Ваня решил попросить прощения у Ильи и Ромы. После собрания он первым вышел во двор. Мрачный и невеселый, стоял он в стороне, поджидая друзей. Когда на крыльце появился Илья, а потом и Рома, у Вани от волнения пересохло в горле, вспотели руки. Прежде самоуверенный и надменный, он не мог совладать собой, и, словно потеряв дар речи, разочарованно смотрел, как друзья, весело разговаривая, уходили со двора. «Ладно, в школе поговорю с ними. Или в другое воскресенье». Успокоил себя Ваня и тоже пошел домой. С каждым днем Ване становилось все труднее преодолеть себя. Каждое утро он принимал решение попросить прощения у товарищей. Но проходили дни, и все оставалось по-прежнему. В конце концов Ваня стал просить помощи у Господа. «Боже, прости меня», — молился он. «Я очень хочу, чтобы ты изменил меня. Дай мне силы попросить прощения у Ильи и Ромы». На следующий день на большой перемене Ваня отозвал друзей в сторону и сказал: «Простите меня, я плохо поступал, я вас унижал. На самом деле я хуже вас. Я считал себя праведным. Простите». «Конечно, прощаем». И ребята искренне пожали друг другу руки. Обольщение. Климовы часто собирались в папином кабинете на семейные общения. Иногда отец назначал собрание только для старших детей, и это значило, что будет решаться какой-нибудь серьезный вопрос. Посреди кабинета стоял большой письменный стол, вокруг которого и рассаживалась семья. Сегодня здесь сидели старшие дети, те, кому было больше 10 лет. Сергей, Света и Аня. Они любили эти вечера, где могли рассуждать о Слове Божьем, вместе с папой исследовать Писание, беседовать. Отец открыл Библию, географический атлас древнего мира, и, внимательно посмотрев на детей, сказал: «Давайте мысленно перенесемся на много веков назад и проследим, как израильский народ шел по пустыне в обетованную землю. Однажды остановились они напротив Ерихона, на Моавитских равнинах. С трех сторон эти равнины окружены цепью высоких гор». Отец провел указкой по карте. «Если подняться на вершину Фазги, то перед взором откроется живописная долина, на которой и раскинулся удивительный огромный город. Это 3-миллионный стан израильского народа. В нем вместо многоэтажных домов и широких магистралей в строгом порядке стоят разноцветные шатры. У этого необычного города нет названия. Сюда не стекается поток любопытных туристов. Однако в нем есть то, чего нет и не будет ни в одном из величайших городов мира. В центре стана днем стоит столб облачный, а ночью столб огненный. Это необыкновенное явление напоминало израильтянам о Божьем присутствии. Моавитский царь Валак, увидев столь многочисленный народ, очень испугался. Он знал о победах Израиля, знал, что с этим народом идет всемогущий Бог. Полагая, что его государство оказалось в опасном положении, Валак стал тщательно обдумывать план спасения. Он решил обратиться за помощью к пророку Валааму и уговорить его проклясть израильтян. За это Валак предложил ему богатые подарки. Слово Божье говорит, что Валаам полюбил богатство, прельстился им и вместе с языческими князьями пошел на преступление. «Папа, но в Библии ведь написано, что Валаам несколько раз спрашивал у Бога, можно ему идти или нет, и Бог разрешил ему». Сергей, непонимающий, посмотрел на отца. «Библия говорит, что Валаам полюбил подарки, которые передал ему Валак. Он спрашивал Бога, но его обольщенное сердце влекло к тому, чтобы любым путем получить желанное вознаграждение. Валаам не проклял народ израильский, потому что боялся нарушить прямое повеление Божье. Однако, желая получить подарки, научил Валака, как ввести в грех израильтян и тем самым вызвать на них гнев Божий. Обольстившись богатством, Валаам погиб. Поражая мадианитян, израильтяне убили и его. Обольщение – это сильнейшее орудие, с помощью которого дьявол управляет людьми и заставляет их служить его интересам. Это не только богатство. Выдвигая на первый план что-то вроде безобидное, красивое, даже приятное, дьявол предлагает взрослым и детям делать грех, делать то, что противно Богу. Этот грех бывает так замаскирован, что его трудно распознать. Иисус Христос говорил своим ученикам: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Чтобы не прельститься грехом, нужно не просто читать Слово Божье, а вникать в Него, исследовать и воспринимать верой. Тогда в момент искушения вы будете знать, как поступить. Дух Святой вовремя напомнит вам нужные истины Библии и даст ясное понимание, где добро и истина, а где зло и ложь. Сейчас мы вспоминали события, которые происходили очень давно. А чем можно обольстить христианина в наше время? Сережа вчера спрашивал, почему нельзя пойти к Разумовым посмотреть телевизор. Давайте поговорим на эту тему. Мне хочется услышать, что вы об этом думаете. «Я думаю, — начал Сережа, — что к неверующим идти не надо, потому что они могут смотреть плохие фильмы. Но меня приглашали верующие, они смотрят только...» «Я тоже этого не понимаю, — перебила его Света. — Почему одним верующим можно смотреть телевизор, а другим нельзя? Что в этом плохого?» «А мне кажется, без телевизора лучше, — возразила Аня. — Если бы у нас был телевизор, то вечерами мы смотрели бы фильмы и не беседовали так, как сейчас». «Мне тоже нравятся наши вечера», — поддержал ее отец. «И мы с мамой очень хотим, чтобы нас объединяла не только крыша этого дома, а общие интересы, радости, проблемы. И чтобы в центре всегда был Бог. Мы не покупаем телевизор вовсе не потому, что у нас нет денег. Телевизор – это одна из самых успешных ловушек сатаны. Это современный идол, который требует определенных жертв. Если я куплю телевизор, вы должны будете посвятить ему свое время. Вы будете сначала изредка, а потом чаще и чаще откладывать Библию, чтобы посмотреть интересный фильм. Затем телевизор потребует, чтобы вы реже ходили на собрания, меньше интересовались жизнью церкви, а больше и больше уделяли внимание ему. Телевизор вытесняет Бога из центра жизни». «Знаешь, папа, как мне бывает стыдно перед девочками», — воскликнула Света. «Они рассказывают друг другу, что видели по телевизору, делятся впечатлениями, смеются, им интересно, а я всегда молчу. Я чувствую себя такой отсталой, несовременной. Иногда не знаю, куда деваться. Девочки говорят, что я гордая и считаю себя святой, а их грешниками. Они всегда смеются над теми, у кого нет телевизора». «Я вполне понимаю тебя», — кивнул отец. «Жить свято всегда было трудно. А перед приходом Христа, когда умножается беззаконие, становится еще труднее. Сегодня святостью пренебрегают многие христиане, и это зло в глазах Господа. Желание приобрести телевизор появляется у тех, кто прельстился уговорами дьявола. Там не все фильмы плохие. Есть ведь и христианские, и научные, а также о природе и о животных. Христианин тоже должен всесторонне развиваться, знать, что происходит в мире. Это не грех, это очень даже полезно. Дети, там на самом деле показывают интересное, захватывающее. Но автор всего этого – дьявол. Он расставляет свои сети, чтобы запутать в них как можно больше людей. Он всеми силами старается прельстить, если возможно, и тех, кто принадлежит Богу. Бойтесь его сетей. Изберите путь Христа, узкий, неудобный для нашего «я», путь самоотвержения и жертвенного служения Богу. Господь пребывает с нами. Видя намерение и желание нашего сердца, Он поможет нам, сохранит и в конце пути даст венец жизни. Выбирай лучшее. Ира Новоселова проснулась раньше обычного. Легко вскочив с постели, она выглянула в окно и ахнула. Кругом белым-бело. Снег надел пушистые шапки на крыши домов, на деревья. Даже бельевые веревки стали белыми и толстыми. Наспех одевшись, Ира выскочила на балкон, слепила снежок и тут же вернулась в комнату. «Снег! На улице снег! Вставайте, сонюшки!» Радостно закричала она и стала тормошить спящих сестренок, слегка натирая им щеки снегом. У девочек куда и сон пропал. «Снег? Значит, уже зима? Скоро Рождество! И подарки!» Зашумели они. «Нет, еще осень!» Остановила их Ира. «Но до зимы осталось уже совсем немного. А потом будет рождественский вечер, а утром под елкой мы найдем себе подарки. А теперь вставайте, пора собираться в школу. Я зайду к маме, что-то на кухне тихо». Мама Новоселовых часто страдала от боли в ноге, особенно когда менялась погода. Вот сейчас, не в силах подняться, она лежала в постели. По маминой просьбе Ира приготовила завтрак и отправила детей в школу. Вечером после ужина папа собрал всех детей в зале. Неожиданно выпавший снег принес детям много радости, и они, перебивая друг друга, торопливо рассказывали отцу, как играли на улице, катались на санках, лепили снеговика. «Папа, а ты подаришь мне на Рождество теплые сапожки? У меня сегодня ноги замерзли», – пожаловалась Лариса. «А мне санки. Ладно, папа? Только не игрушечные, а настоящие», – попросил Вова. «Сегодня я как раз хочу поговорить с вами о подарках», — сказал отец. «Что же папа придумал?» — заинтересовались дети, и в ожидании чего-то необычного притихли. «Вы знаете, что когда нашей маме было всего 7 лет, у нее уже не было ни мамы, ни папы. Она была самая младшая в семье. Старшим некогда было присматривать за ней, и она делала, что хотела. Маме нравилось сидеть на берегу ручья и болтать ногами в холодной воде. От этого она простудилась и сильно заболела. У мамы стали болеть ноги так, что она не могла ходить без костылей, и ее отправили в детский дом инвалидов. Долго ей пришлось жить в доме инвалидов и лечиться, но до сих пор она не может много ходить, у нее сильно болят ноги. Вот я и хотел вас спросить, как вы думаете, нам нужна машина, чтобы ездить на собрание с мамой?» «Конечно», – тут же согласился Вова. «До автобуса так далеко идти, и маме очень трудно». «Такую, как у Ивковых», — добавила Ира. «Они всегда на собрание на машине ездят». «Нет, доченька, это очень дорогая машина. Нам нужно копить деньги на самую дешевую. И именно об этом я хотел поговорить с вами. Вы можете помочь нам с мамой?» «Как? У нас ведь денег своих нет». «Хотите, я вам открою один секрет?» Не отвечая на заданный вопрос, спросил папа. «Конечно, мы любим секреты», — зашумели дети. «Мы с мамой каждый месяц отдаем в церковь определенную сумму. Это называется пожертвованием. Есть там и ваша доля, потому что мы получаем пособие, и часть из этих денег отдаем на дело Божье». «Зачем давать за нас?» – недовольно подумала Ира. «Мы же не члены церкви». «Конечно, так никогда не соберешь на машину». «Папа, а что такое пожертвование?» – спросила Лариса. «Ира, ты можешь объяснить?» – спросил папа. «Это, ну, доброе дело. Когда у нас что-то есть, и оно нам самим нужно, но мы отдаем кому-то ради Бога». «Тетя Маша вчера дала мне 2 яблока», — вдруг вспомнила Лариса. «А я подарила их нашим близнецам и себе ничего не оставила». «Ты хорошо сделала, доченька. Только хвалиться этим не надо. В Библии сказано, что жертвовать нужно в тайне, чтобы об этом никто не знал. И еще в Библии написано, что доброходно дающего любит Бог», — хором добавили старшие. «А что значит доброходно?» — спросил папа. «Значит, от всего сердца, без сожаления», — ответила Ира. «Правильно. Помните, мы читали о бедной вдове, которая положила в сокровищницу всего 2 лепты. Кого Бог похвалил? Эту бедную вдову или богатого фарисея, который положил много денег?» «Бедную вдову», — произнес Вова. «Да, сынок. Христос сказал, что больше всех положила вдова, потому что она отдала все, что у нее было. Вдова заслуживает больше похвалы. А вы хотите, чтобы вас тоже полюбил Бог?» «Да», — хором воскликнули дети. Только Ира опустила голову и чуть слышно прошептала: «Хотим».